«Возьму моторку», — кивнул я. «Окей, значит, с вас сотня. Вы что предпочтете, чтобы мы вас туда подбросили на катере или попробуете добраться сами в темноте?» Он так это произнес, что я невольно представил, чем для меня может кончиться подобная попытка. «И сколько это стоит?» $3 в один конец». «Окей», — согласился я. $3 погоды не сделают». Он вздернул бровь и мельком глянул на меня, опустил глаза на блокнот, в котором делал свои подсчеты. «У вас есть одеяло?» «Нет». «$1 штука в неделю». «Пишите, пишите». «Что-нибудь еще мне понадобится?» «Продукты. Надеюсь, вы умеете готовить? В каждом домике есть кухня с керосиновой плиткой. Воду будете брать прямо из озера. На Глен-Айленде есть неплохой магазин. Туда нетрудно добраться на каноэ, а на моторке так вообще 3 минуты». «А какие цены на Глен-Айленде?» «Да такие же, как в городе. Можете запастись продуктами здесь и взять их с собой. Или купить там. Никакой разницы». Заметив в моих глазах вопрос, он добавил: «Неподалеку есть магазинчик Айка. Прямо на этой улице». «А с плиткой легко управляться?» «Там есть все. Инструкции, топливо, посуда и так далее. Все входит в арендную плату. Поверьте, приятель, вам отсюда не захочется уезжать». «Сколько там набежало?» Он заглянул в блокнот. $107. Я дам 2 одеяла. Они вам пригодятся». «107», — повторил я и заметил, как его глаза насмешливо блеснули. Он начал писать расписку, а потом искоса посмотрел на меня. «На соседних островах полно симпатичных девочек». Мне было достаточно одного взгляда на это загорелое лицо с голубовато-серыми глазами и грубоватыми чертами, чтобы понять, что уж у него-то нигде и никогда не возникало проблем с девушками. «Спасибо», — улыбнулся я. «Может, присмотрю кого-нибудь. А пока надо запастись провизией. Катер будет готов к моему возвращению?» «Конечно», — ответил он, опираясь обеими руками о стол. «Сейчас погружу вашу моторку, и как только появитесь, мы сразу отчалим». «На каком острове я буду жить?» «На Литл Харборе. Домик номер 2. Прямо напротив Биг Бёрнд. Вам понравится». Он помолчал. «Плавать умеете?» «Конечно». «Тогда точно понравится». «В магазинчике Айка я купил яйца, кофе, бекон, батон хлеба, масло и сахар». Когда я достал бумажник, его глаза загорелись, и он жадно облизнулся. Я протянул ему $3 и подождал, пока он отсчитает сдачу. Похоже, ему стоило немалых усилий расстаться даже с такой ничтожной частью от этих 3 замечательных бумажек. Положив горстку мелочи на прилавок, он с ухмылкой бросил мне вслед: «Еще увидимся». Я вернулся в маленький рай, размышляя по пути, сколько бы слупили с Адама, окажись он в таком раю. Катер покачивался у причала, тихо урча работающим мотором. Я увидел, что моя лодка уже привязана на палубе, а у штурвала стоит сутулый потрепанный старикан, похожий на высохшую деревяшку. Я махнул рукой парню, который брал у меня деньги. Он помахал мне в ответ, и я крикнул: «К кому обратиться, если потечет лодка?» «Гендлер меня зовут. Марк Гендлер». Я кивнул и поднялся на палубу.